Глава первая. Встреча с психологом, после которой Виктор бросает пить. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста, на диван. Можете откинуться или прилечь, как вам будет удобно. Кабинет рязанского психолога Агатовой Натальи Петровны располагал к разговору. В нем было все продумано до мельчайших деталей. Приглушенный свет, свечи, которые иногда зажигались, но не при первой встрече с клиентом. Удобные диваны с придиванными столиками, стеллажи с книгами, по работе и просто любимыми. Она ведь была психологом по образованию, но свою фирму открыла совсем недавно, не больше года. Это была давняя и тайная мечта. И вот только в предпенсионном возрасте, как она любила шутить, удалось скопить некоторую сумму денег на воплощение этой мечты. Как же здорово, теперь есть свой собственный бизнес, она семейный психолог. Есть свой кабинет, причем не в аренду, а свой, собственный. Даже помогает секретарша Светлана, очень умная и трудолюбивая девушка. Что, прилечь? Я не разлеживаться пришел, а за помощью. Я просто подыхаю, не знаю, куда еще пойти. Вот дьявол, мне не хочется жить. Извините, может, я грубо разговариваю, но вы должны мне помочь. Надеюсь, станет легче, хотя вряд ли. Но это же ваша работа, в конце концов, помогать людям. Наташа тут же взглянула на него и отметила про себя. Мой клиент все еще не присел ни на диван, ни на стул, а нервно расхаживал, желая повернуться и уйти. Это был высокий, красивый мужчина приблизительно моего возраста, что-то около 50 лет или чуть меньше. Его лицо выдавало недавний запой, с которым он пока, как видно, не справился. Походка была неуверенной, руки нервно метались, то сжимаясь в кулаки, то просто подрагивая. В глазах темных и глубоких была боль. Она просто выливалась из глаз. Даже, казалось, из всего тела, которое, видно, ныло невыносимо. Он был похож на наркомана при ломке. Наташе стало капельку страшно, просто капельку. «Ведь это моя работа», — подумала она, — «помогать людям в самых трудных и невыносимых порой ситуациях. А на нестандартный случай у меня все продумано. Держать личного охранника — непозволительная роскошь. Да и что он здесь будет делать в кабинете? Мешать?» Охранник находится в здании, а в моем кабинете есть потайная дверца. Стоит лишь чуть толкнуть стеллаж с книгами, и я в безопасности. Там маленькая комнатка, где кнопка сигнализации для моей секретарши. Ей строго приказано, если сработает резкий звук, покинуть свою приемную и убежать вниз к охраннику. Об этом убежище не знает никто. Может, оно никогда не пригодится, но в такой работе всего можно ожидать. Если придет сумасшедший и решит напасть, не баллончиком же с газом защищаться. «Нет, что вы, успокойтесь», — ответила Наташа. «Ничего грубого вы не сказали. Просто присядьте. Я начну работать с вами, но для этого нужно познакомиться. Присядьте, пожалуйста, прошу». Он умолк и как будто обмяк, уставился на вазу с декоративными цветами в дальнем углу комнаты. Появилось время рассмотреть его и составить психологический портрет. Теперь стало видно, что он не красавец, без шарма, но высок, в движениях раскован, а значит, уверен в себе. Одежда и обувь дорогая, но он не придает ей никакого значения. Это сразу видно в людях, как они поправляют одежду, приглаживают рукой и так далее. Этого просто не было. Одень его в деревенскую куртку и отправь на огород, он также бы уютно себя чувствовал. Человек обеспеченный, но не старается это показать. Значит, или всегда был небедным, или имел в душе более глубокие ценности. Второе, скорее всего. С первого взгляда Наташа определяла, хочет ли она помогать человеку. «Да, я хочу ему помочь», — подумала она. «Он страдает по-настоящему. Такое страдание было ей известно. Я буду помогать обязательно. Он сейчас в аду своих мыслей и всепоглощающей боли. Меня зовут Наталья Петровна, или просто Наташа, как вам будет удобно. Я предпочитаю Наташа». «Да, понял. Я Виктор. Приятно познакомиться. Я пришел к вам, и мне чуть легче, даже не знаю, что это, но мне нужна ваша помощь. Думаю...» Виктор запнулся. «Это он убил ее. Я почти уверен в этом. «Убийство? Виктор, не понимаю. Моя работа – психологическая помощь. Я не веду расследование, а помогаю вашему сердцу, вашей душе. Если будете со мной работать, то должны просто рассказать о вашей боли и страданиях. А я уж найду метод все исправить». «Я почти не слышу, что вы тут говорите. Если обещаете помочь, тогда слушайте». Он опять чуть вздрогнул и уставился теперь на картину, а точнее сквозь нее, бесконечность. «Я любил ее, мою Ирину. Любил, как никто и никогда. И сейчас еще люблю. Мне постоянно нечем дышать. Дышу глотками, невыносимо не хватает воздуха. Видите?» Он стал беспорядочно сглатывать, выглядя жалко и нелепо. «Думаю, он просто поменял ей таблетки или что-то еще придумал. Расследование, конечно, ведется, но это бред. Выходит, она сама отравилась? Этого просто не может быть. Глупо. Зачем? Ведь мы были так счастливы. Не знаю, что рассказывать. Сбиваюсь и злюсь. Я помогу. Давайте по порядку. Как вы познакомились с Ириной? Какой она была?» «Хорошо, понятно. Мы познакомились 2 года назад. Она устроилась на работу в мое агентство недвижимости риэлтором. Я уже 15 лет директор НРИО. Сначала даже не замечал ее. У меня 60 сотрудников и в основном женщины. Многие строят глазки и не прочь закрутить с директором, но я женат, у меня 2 сыновей, хотя кого это останавливало. Но меня в жизни все устраивало. Хорошая семья и работа до поздней ночи каждый день. Моя работа занимала все мысли и время, забирала энергию и эмоции. Все создано с нуля, и до сих пор еще можно все потерять в нашем нестабильном государстве. Агентство пережило 2 кризиса, хотя многие мои друзья уже перешли в другой бизнес или просто обанкротились. Тоже может случиться и со мной в любой момент, но теперь мне стало на это плевать. Уже отложено на безбедную старость, и мне, и детям, и жену не обижу, если что. Теперь я живу по-другому. Вижу мир вокруг себя, природу, деревья, птиц, времена года, людей с их проблемами. Раньше ничего не замечал. И всему этому научила меня она. Я жил одной работой, ходил порой в старых джинсах и заношенном свитере годами. Мои сотрудники одевались лучше меня. Когда в моей жизни появилась Ирина, просто не заметил, как стал меняться. Она заставляла покупать дорогую одежду. Я даже не знал, в каких магазинах что продается. Сама дарила мне подарки, которые я считал роскошью и баловством. «Почему ты не можешь себе позволить купить хорошие часы, бывать почаще в дорогих ресторанах?» — твердила она. Хотя ей было тоже неважно. Тогда зачем? Теперь я понял. Она воспитывала во мне вкус, манеру хорошо одеваться и умение подать себя. «А то, что это было?» Вываливается вот такой уволень из машины стоимостью 2-3 квартир в заношенных джинсах и идет на переговоры в задрипанную кафешку. А она была королева, настоящая. Не из тех, что одета гламурно и броско, а королева в душе. Одевалась она как раз очень скромно, но дорого и с таким вкусом. Даже в спортивной одежде было все идеально. Легка, как ветер. Да, настоящий легкий ветерок. Легка во всем. Казалось, все ей давалось просто и весело. Машину водила лучше меня, хотя у нее была старенькая Реношка. Мы иногда катались по городу на перегонки. Если трудная сделка на работе, ей не было равных. Любые двери открывались, любые справочки добывались, архивы, запросы в другие города. Ничего невозможного. Все сделает строг, если надо будет жить на работе. Иногда крупные сделки проворачивала, так что зарабатывала неплохо. Но после работы могла забыть про всякую ерунду и дышать полной грудью. Тогда мы уезжали из города просто на берег реки или в лес, или на мою дачу, где сейчас живу постоянно. Но там она не любила бывать. Тогда я снял квартиру, и она стала нашим гнездышком. Но и там мы бывали нечасто. Я в эти дни был так счастлив, что даже повесил календарь на стенку и отмечал красной ручкой те дни, когда мы там встречались. Не раз предлагал ей выйти за меня замуж, а она просто хохотала в ответ. «Так ты еще женат, да, и я замужем». Да, она была замужем. Он известный врач в Рязани. Они очень долго в браке с юного возраста. Ирина была младше меня на 12 лет. Мне было тогда 48, а ей 36. «Я не могу бросить мужа», — твердила Ирина. «Он без меня пропадет. Мы очень близкие люди. Столько лет вместе, и все разрушить, не понимаю как». «И без тебя уже не могу. Я люблю тебя очень сильно. Подожди, все решится, скоро». И вот решилось. Ее больше нет. «Ирина, Иришка!» Он что-то зашептал еще, наклонил голову и умолк. «Думаю, на сегодня хватит», — выдохнула Наташа. «Теперь слушайте меня. Относитесь ко мне как к вашему лечащему врачу. А врачей принято слушаться. Скажите, вы выпивали, когда встречались с Ириной?» «Нет, не пью уже много лет», — Виктор напрягся. «Но сейчас пью. Понимаете, я из тех людей, которые не умеют немного и культурно выпивать. Я впадаю в запои. И по молодости много было крутых виражей, но потом влёк бизнес». «Так вот, если вы говорите правду и до сих пор любите Ирину, нужно бросить пить. Она не хотела бы вас видеть таким. Жизнь не кончилась. Любовь навсегда останется в вашем сердце. Этого никто не отнимет. Со временем это сделает вас сильнее, но пока вы больны, и будем лечиться. Выходите от меня и идите прямиком в аптеку за успокоительными. Вот еще это поможет выйти из запоя. Я все написала, возьмите». Наташа протянула листок. «До следующего приема будете твердить одну фразу. Ирина, ты всегда в моем сердце. Я бросаю пить, так как ты видишь меня и не хочешь, чтобы я был таким слабым. Ты поможешь мне, и я справлюсь. Все поняли, Виктор? Идите, следующий прием через 4 дня». «Ха! И это все?» «Пока что да». Виктор резко встал, пошатнулся. Наташа, показалось, даже хлопнул дверью, высказывая свое недоверие к психологу. Он вышел на улицу. Осенний ветерок окутал его лицо разнообразными запахами пожухшей травы, желтых листьев, кажется, даже различимых по запаху, какие от дуба, какие от клена. Капельки тумана осели на лицо. Виктор вздохнул этот воздух, именно не проглотил, а вздохнул, и задышал глубоко, кажется, в первый раз со дня похорон Ирины, и отправился в аптеку. Купил все, что нужно, а еще кефир и булочку. Хорошо бы хоть это сегодня съесть. Вызвал такси и поехал на дачу. Там весь вечер вспоминал похороны Ирочки. Как сам, с кем-то там еще, нес гроб с ее маленьким тельцем. Как смотрел на ее мужа, который постоянно плакал. Как потом пил и пил несколько месяцев. Снова захотелось выпить. Но Виктор выпил лишь успокоительные лекарства. Несколько глотков кефира и лег спать. Позвал своего пса, разрешил ему запрыгнуть на кровать и лечь в ногах. Так прошла первая мучительная трезвая ночь. В полусне, в полуобмороке, в полужизни и в полусмерти. А поэтому к нему часто приходила Ирина и гладила по волосам. «Будь сильным. Я люблю тебя. Ничего не бойся». И целовала его, но почему-то не в губы, а в щеку. Все это казалось таким реальным.